«Получается, старик снова прав», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. Ленин не догадывался и не предполагал, он знал, Аркадий подробно рассказал ему все, что знает сам, и Ленин кое-что предпринял. Начиная с 1931 года в Поволжье и на Северном Кавказе организованы автономные территории для заселения их еврейским населением. Предлагается земля для артели и коммун, подъемные на первое время, а также социальные гарантии граждан СССР. Целенаправленно приглашаются туда евреи из Германии, Австрии и огрызка Польской Республики, но допускаются евреи любого гражданства, чтобы никто ничего не заподозрил. НСДАП использовала это как очередное доказательство сионистского происхождения ВКПБ, но процессу не препятствует, а даже способствует, нацистам выгоден добровольный исход евреев из Германии и Австрии. Получается, что снова прав, улыбнулся Аркадий. Как бы там ни было, но у нас здорово прибавилось граждан и я считаю, что это хорошо. Скрытые белые и им сочувствующие уезжают, а более лояльные евреи заезжают. Размен неплохой, но истинная же причина была в том, что Ленин очень не хотел, чтобы всех этих живых людей сжигали, травили газом и убивали иным способом. Аркадий, насмотренный и начитанный еще в прошлой жизни, тоже не хотел, чтобы это повторилось, поэтому поддержал идею Ленина и всеми силами способствует ее реализации в жизнь. «Чай?» – спросил Сталин. «Давай», – кивнул Аркадий. «Алла Семеновна», – позвал Сталин. «Принесите, пожалуйста, чаю нам с товарищем Немировым». Глава 8. Дюралевый человек. 8 ноября 1936 года. «Денежки, денежки, денежки», – пропел Леонид, изучая ежеквартальный финансовый отчет от своих чехословацких филиалов. «Приток денег почти безумный, местные рабочие стоят очень дешево, если сравнивать с американскими, а работают даже как-то продуктивнее. Работать у Каграуп в Чехословакии считается большой удачей, поэтому это придает рабочим некий статус, из-за чего они крепко держатся за свои рабочие места. В Брно производят пулеметы ПФ-25 по американской лицензии, причем работают они на контракт от чехословацкой армии, заключенный Леонидом 3 года назад. Деньги у правительства Чехословакии имеются, поэтому неудивительно, что оно захотело оснастить свою армию лучшим, на данный момент, пулеметом, отлично показавшим себя на полях сражений. Правда, называют они его легкокуламет ВЗОР-25. Помимо этого, в Праге стоит автозавод, производящий броневики М3, который у них называется оборонение автомобиль ВЗОР-26. Его тоже приняли на вооружение чехословацкой армии и у Каграунд есть контракт. Но жемчужина чехословацкой части промышленной империи Леонида – это заводы компании ЧКД. Он эту компанию выкупил в 1933 году, на волне депрессии, о чем еще ни разу не пожалел. Оказалось, что с середины 20-х годов компания чешско-моравская «Колбинданик» разрабатывала и производила настоящие танки, которые, как оказалось, слишком рано были списаны со счетов. Курчевский, сразу после мировой презентации советского танка Т-14 в Испании, влил финансирование в конструкторское бюро при ЧКД и заказал что-то наподобие Т-14, но лучше. И уже есть результат – легкий танк ВЗОР-36. Это двухбашенный танк, одна башня которого оснащена 37-миллиметровой противотанковой пушкой, лицензионной копией шведской «Бофорс», а вторая 12,7-миллиметрового калибра пулеметом «Браунинг М2». Лобовое бронирование составляет 25 мм, борта по 15 мм, а корма 10 мм. Башня защищена 15-миллиметровой броней в круг. Подвеска Кристи, двигатель, американский бензиновый К-2055В12 на 240 лошадиных сил, крейсерская скорость, 30 км в час, запас хода по шоссе, 130 км, а по пересеченной местности, 65 км. И это был кассовый успех, если говорить на языке кинопродюсеров. Франция заказала 100 единиц, Бельгия заказала 40 единиц, Голландия – 150 единиц, Италия – 250 единиц, США – 200 единиц, СССР – 5 единиц, Испанская Республика – 500 единиц, но понятно, что за счет СССР Венгрия заказала 50 единиц, Япония – 10 единиц, а Гоминьдановский Китай – 350 единиц. 1655 танков – это работа на следующие 2 года. Но и это еще не все. Конструкторы бывшей ЧКД, а ныне филиала Каграунд завершают разработку танка, что в следующем году станет средний танк ВЗОР-37. Этот будет исполнен в однобашенной компоновке, так как, по опыту боев в Испании, было сочтено, что многобашенные танки – это неверная концепция. В будущее СТВЗ-37 будет установлена лицензионная австрийская 47-мм противотанковая пушка Бехлер М-35, переделанная под установку в башню. С этим орудием танк будет способен бороться против тяжелобронированных танков, даже против перехваленного испанцами Т-14. Центр эту разработку разрешил, что вызвало у Леонида нешуточное удивление. Двигатель будет от Катрадстер, бензиновый К2067В12, на 300 лошадиных сил. Подвеска совершенно новая, торсионная, лицензия на которую куплена в Швеции. Она позволила установить на танк 45-мм лобовую броню корпуса, 30-мм броню бортов и 25-мм броню кормы. Башня же имеет толщину 37 мм со всех сторон. Разгоняется это чудовище до скорости 27 км в час, а запас хода по шоссе составляет 200 км, тогда как по пересеченной местности он может проехать 110 км. Этот танк – технологический прорыв, еще в начальной стадии разработки обещавший финансовый успех. Первый предзаказ поступил от США. КМП и армия захотели себе по 300 экземпляров. Чехословацкая армия хочет в следующем году 700 единиц по хорошему дисконту, в чем Курчевский не видел никакой проблемы. Обстановка в мире тревожная, поэтому много кто захотел вооружиться новым танком, но Леонид выбирал разборчиво, потому что это больше политический вопрос. США и Чехословакия – это само собой, а вот предзаказ от Японии был отклонен, потому что Рузвельт потребовал. Леонид сослался на высокую загруженность заводов, но японцы все прекрасно поняли. Испанской республике тоже пришлось отказать, но уже под давлением от Лиги наций, то есть Великобритании и Франции. Они пригрозили тяжелыми экономическими санкциями, поэтому Леонид развел перед республиканцами, читая СССР, руками. Центр одобрил, это все мелочь, из-за которой не стоило портить репутацию и нести финансовые потери. СССР оплачивает большую часть военных заказов Испанской республики, причем, судя по всему, делает это безвозмездно. «Привет, буржуазия!» – вошел в кабинет Геннадий Парфенов. «Привет, наймит капитала!» – улыбнулся ему Леонид. «Я с новостями!» – произнес знаменитый борец с алкоголизмом и подошел к мини-бару. «Какие новости?» – поинтересовался Курчевский, наблюдая за тем, как Геннадий наливает себе щедрую порцию 25-летнего бурбона. «Центр не очень доволен тем, что ты творишь в Мексике», сообщил ему Геннадий и залпом осушил стакан. «Кхек, КХМ, говорит, что ты свернул ее курс куда-то не туда, надо полегче. А что поделаешь?» Нахмурился Леонид. «Этот процесс уже давно делает себя сам. Не усугубляй, проще говоря», вздохнул Парфенов, затем задумчиво посмотрел на бутылку бурбона. «Да, надо еще. Ты бы тоже не усугублял», усмехнулся Курчевский. «Да куда мне?» махнул рукой Геннадий. «У меня ведь повод есть. Друг чуть не погиб». «Какой друг?» напрягся Леонид. Он точно знал, что у Парфенова и Смутина нет и не может быть друзей, профессия не способствует. «А ты не знаешь еще?» удивился Геннадий. «Транспортник в Испании сбили, в нем Смутин сидел. Пилот посадил самолет на брюхо в поле, но это оказалась территория националистов. Прорывались с боем, раненых бросали. В итоге, вышли к республиканцам. Обошлось все, но Смутин в госпитале лежит, пулю поймал в ногу. Дотащили, что ли?» предположил Курчевский. «Не, это он сам доковылял», покачал головой Парфенов. «Он у нас матерый кабан, на такие мелочи внимания не обращает. Но теперь крепко подумай, что будешь делать с бафарсами, что у националистов появились. Все-таки договорились, суки», поморщился Леонид. «Вот сволочи. В деловых кругах Европы трудно утаить крупные сделки, особенно от разного рода спецслужб. Неудивительно, что центр узнал о заключении сделки на зенитные орудия самым первым. Речь идет о 40-мм калибра зенитных пушках «Бофорс». Они способны добивать до 7 км по высоте и стреляют со скоростью 120 выстрелов в минуту, но для борьбы с бомбардировщиками К-23 столько и не нужно. Испытания в Неваде показали, что для уничтожения К-23 достаточно 2-3 попаданий из нового шведского орудия, причем скорострельность делает эти попадания весьма вероятными. Советские 12,7-мм калибра ДК уже не являются достаточно веским аргументом против К-23, как и Браунинг М2 в зенитном исполнении, Поэтому логично, что интерес всех заинтересованных сторон обратился к малокалиберным зенитным пушкам. Самое печальное в этом то, что малокалиберные зенитные пушки не являются новинкой, их разрабатывали еще в Великую войну, против дирижаблей, воздушных шаров, а затем и самолетов, но после войны все начали думать об экономии, не понимали тенденцию развития авиации, поэтому зенитные установки, в большинстве своем, имели винтовочные калибры. И тогда Леонид выступил законодателем моды, когда начал выпускать спаренные и счетверенные установки с крупнокалиберными пулеметами Браунинга. Но шведы показали, что их еще рано списывать со счетов. Националисты, как уже известно, изъявили желание купить 500 бафарсов. Правда, Леониду не было известно, сколько им продадут. О каком количестве идет речь? Спросил Курчевский. Они договорились о 300 установках, ответил Парфенов. Неприятно, но не смертельно, произнес Леонид, после чего подвинул к собеседнику стакан из-под газировки. Налей и мне, чего уж теперь. Он заметил некую связь между количеством сбиваемых самолетов и их продажами. Самолеты серии К – это товар, а у товара есть репутация, которую надо беречь, как честь дочери. Каждый сбитый экземпляр все больше убеждает потенциального покупателя, что не такой уж и неуязвимый этот истребитель или бомбардировщик. А потом выясняется, что итальянский Г-45 «Ланция» имеет лучшую статистику, и итальянцы еще не потеряли в бою ни одного истребителя в Эфиопии, хотя война идет уже давно. А после этого вдруг оказывается, что французский «Дивуатин» Д-503 ставит новый рекорд скорости – 611 км в час. Вооружение у него дерьмо, два пулемета калибра 7,5 мм, а бомбы носить он не может, в военном смысле самолет сомнительный, но сам факт, что Каэрцрафт уже давно не ставит никаких рекордов, плохо влияет на продажи. Нет, контрактов все еще очень много, но тенденция настораживающая. Твою мать, процедил Леонид. Ладно, будем решать задачи поэтапно. На него работает Говард Хьюз, молодой гений авиастроения. Возможно, стоит обратить более пристальное внимание на то, чем он занимается, и пересмотреть свою позицию по отношению к рекордным самолетам. Это все деньги, поэтому нужно подтверждать свою репутацию, чтобы было больше продаж. Курчевский приложился к бурбону, после чего поднял телефонную трубку и набрал отдел Хьюза. «Мистера Хьюза позовите», – попросил он секретаршу. «Мистер Курчевский, здравствуйте», – приветствовал его Хьюз спустя минуту. «Я хочу узнать, что у вас за пуля и во сколько станет довести ее до ума», – заявил Леонид. «Мне потребуется 1,5 миллиона, сэр», – быстро ответил Говард. «Я уже все посчитал, это будет цельнометаллический моноплан, способный поставить новый рекорд скорости и дальности». «Какой срок?» – уточнил Курчевский. «Год – это максимум», – ответил Хьюз. «Но я рассчитываю управиться за 7-8 месяцев, если мне предоставят доступ к мощностям Сакраменто». «9 месяцев», – назвал срок Леонид. «Выделяю ровно 1,5 миллиона долларов, а также даю мощности завода в Сакраменто на полгода». «Завод в Сакраменто – это крупнейшая производственная площадка Каэрцрафт, загруженная на годы вперед. Именно там производится основная масса самолетов серии К. Вообще-то, 1,5 миллиона – это минимально необходимая сумма», – заговорил Хьюз. «Мы только начали работать с вами, мистер Хьюз», – нахмурил брови Леонид. «Говорите точную сумму и, если я сочту, что дело стоящее, вы ее получите». «Нужно 2,7 миллиона», – произнес Говард. «Вы их получите», – решил Леонид. «И я хочу, чтобы самолет получил название Х-1 Анна Мэй». «Х-1?» – сильно удивился Говард. «Это ваш проект», – ответил Курчевский и усмехнулся. «Но назван он будет в честь моей женщины». «Благодарю вас, мистер Курчевский», – поблагодарил его Хьюз. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы этот самолет стал лучшим. Поэтому-то я и позволяю вам то, что непозволительно для остальных моих конструкторов», – сказал на это Леонид. «Говард Хьюз занимается тем, чем хочет, имеет свободный график, может вкладывать личные деньги в проекты, а также получает персональные патенты на собственные самолеты и разработанные детали, но с условием, что КГРУП покупает эксклюзивную лицензию сроком на 30 лет со скидкой 85%. Условия более чем щедрые, но они нужны, чтобы удержать этот талант». Леонид был прагматиком и прекрасно понимал, что Хьюз – это гений, который способен творить шедевры. Например, сугубо по желанию мизинца левой ноги, Хьюз поучаствовал в конструировании перспективного К-24, Он лично начертил кормовую оборонительную турель, которая, после воплощения в металле, стала эталоном. В турели размещаются сразу три Браунинга М2, что делает тыловую оборону К-24 беспрецедентной. Но обороноспособность – это ерунда, если сравнивать с тем, что придумал Хьюз с защищенностью Стрелка. Сам Стрелок находится в бронекапсуле, а за происходящим наблюдает через систему зеркал, что позволяет держать его подальше от самих пулеметов. Решение блестящее, но требующее улучшать защищенность остальных членов экипажа, что толку от функционирующего Стрелка, если пилоты и штурман мертвы. Только вот после турели Хьюз потерял к проекту самолета всяческие интересы и вернулся к доведению до ума своей гоночной машины. Курчевский решил, что пусть так и будет. Говард иногда испытывает вдохновение и выдает что-то блестящее, но насильно это вдохновение не вызвать, поэтому лучше просто дать ему свободное пространство и ждать результатов. «И я признателен вам за это, мистер Курчевский», – произнес Говард. «До встречи», – попрощался с ним Леонид. «До свидания», – сказал Хьюз на русском с едва уловимым акцентом. Курчевский положил трубку, после чего встал из-за стола. «Пора лететь в Вашингтон», — сказал он. «Удачи там», — улыбнулся Парфенов, после чего налил себе еще одну порцию бурбона. В гардеробной Курчевский переоделся в выходной костюм. Войдя в гараж, он сел на мотоцикл К-17, на котором проехал на остров Копс, где располагалась высокая башня, к которой была пришвартована Россия. Поднявшись на лифте, Леонид вошел в гондолу и кивнул экипажу в знак приветствия. «Можем отправляться, мистер Курчевский?» — спросил капитан. «Да», — кивнул Леонид и сел в роскошное кресло в кормовой части гондолы. Здесь применено сложное остекление, поэтому сидящий в кресле мог наблюдать превосходный вид на землю или, в данном случае, воду. Пролив Лонг-Айленд-Саунд сегодня был серым, волны колыхались от слабого ветра, а чайки метались над поверхностью неспокойной воды в поисках пропитания. Россия оторвалась от башни и поплыла на юго-запад, в Вашингтон, постепенно набирая ход. Звукоизоляция в гондоле была выше всяких похвал, что достигнуто с помощью трехслойных стекол и применения шумоподавляющих материалов в обшивке, поэтому Леонид наблюдал безмолвно проплывающую поверхность залива и пил виски с газировкой. Николь Пенливи, высокая блондинка из Квебека, нанятая Леонидом прямо на пробах в один из его студийных фильмов, работает штатной стюардессой на его дирижабле. Он платит ей $15 в час только за обслуживание в дирижабле. Анна Мэй летает редко, зато Ричард, Джеймс, Марк и Сьюзи, ее младшие братья и сестра, пользуются любым случаем, когда можно полетать на дирижабле. Леониду не жалко, поэтому летают они часто, из Нью-Йорка в Бостон или в Вашингтон. Он решил, что с него не убудет, поэтому братья и сестры Анны ни в чем не нуждаются, как и ее мать Эмма. Ее отец, Сэм, умер в 1934 году, поэтому Леонид не был знаком с ним лично. Помимо поддержки родственников Анны Мэй, Леонид также занимается поддержкой китайской диаспоры, вкладывается в трудовые проекты, ориентированные на мигрантов из Китая, а также финансирует образовательные программы в многочисленных чайна-таунах. Кто-то осуждает его за это, но ему плевать, он и так осуждается за поддержку негров, а также русской диаспоры. Через 3 часа полета под его ногами был Вашингтон. Леонид сошел с трапа на Катавер-1, его вашингтонской причальной башне. Без промедления сев в серебряный Роллс-Ройс, он доехал на нем до Белого дома, куда его пустили без пропуска. Курчевский вхож в куда более важные для США дома, чем этот. Рузвельт заседал в овальном кабинете и пил кофе. Он встал из-за стола, чтобы лично приветствовать Леонида. Кого-то бы это удивило, ведь известно, что Рузвельт парализован по пояс, но Курчевский знал, что Фрэнку подарили специальный аппарат, это был подарок от Верховного Совета СССР. Говорят, что именно с помощью подобного аппарата Владимир Ленин был способен ходить и создавать вид, что у перенесенного им инсульта не было серьезных последствий. Рузвельту с этим сложнее, эта штука, названная советскими учеными пассивным экзоскелетом, не могла полноценно заменить ноги. Впрочем, раньше он использовал металлические спицы и скобы, чтобы показывать, что он еще ого-го и не инвалид, но теперь этот процесс стал гораздо легче, технология испытана самим Владимиром Ильичем. В общем-то, Фрэнк был очень рад, когда испытал подарок, который здорово упростил ему жизнь. Но самостоятельно встает он только ради важных гостей. «Здравствуй, Леон», — улыбнулся Рузвельт. «Здравствуй, Фрэнк», — обнял его Курчевский. «А ты, я вижу, все работаешь». «Да», — кивнул Франклин, после чего вернулся за свой рабочий стол. «Присаживайся, нам есть что обсудить». Леонид сел в предложенное кресло и невольно посмотрел на документ, лежащий перед президентом. Для Курчевского документ был перевернут, но он сумел разобрать мексиканские Соединенные Штаты. «Мексика?» – спросил он. «Франклин Делано Рузвельт, это не первый, кто хочет, чтобы Леонид прекратил баловаться с политэкономией. Только вот Курчевский уже не может остановить этот процесс. Каудильянхелис, конечно, полностью лоялен ему, но если начать контрреформы, это не понравится населению, которому очень понравилось жить в ультрарелигиозной стране, в которой, буквально, есть материальные поощрения за истовость в соблюдении религиозных ритуалов. И, в то же время, Леониду выгодно нынешнее положение дел в Мексике. Очень много качественных рабочих рук, очень большие объемы товарных потоков в Штаты и, соответственно, очень серьезные доходы концерна К-Групп. Но самое главное, потрясающего масштаба способ исчезновения денег. Пусть сейчас исчезновение денег не играет такой же роли, как в те же 33-34-е годы, но кто, в трезвом уме и ясном сознании, откажется от бесперебойного источника долларов? «Да, Мексика», – кивнул Рузвельт, – «но к ней мы перейдем после. Сначала я хочу обсудить Леонтауны». «А что с ними не так?» – удивился Леонид. «Я проконсультировался с рядом специалистов из своей команды и пришел к выводу, что вам лучше прекратить подобную практику», – произнес президент. «Само существование подобных городов – это как красный флаг для представителей полярных лагерей общественного мнения. Надеюсь, вы это понимаете». «Да, я понимаю», – кивнул Курчевский. «А он всего лишь хотел освободить землю трех непрестижных районов Нью-Йорка. В Леонтаунах проживает около 500 000 граждан США. Это такая мелочь, на фоне всего населения, но эти городки выглядят слишком заметно, поэтому есть много недовольных, особенно много их в Южных Штатах. Хотя все выглядит вполне пристойно. Негры живут в отдельных городах, работают на предприятиях Курчевского, открывают бизнесы, никого не трогают. А еще эти городки стали центром притяжения чернокожего населения. Негры со всех штатов заселяются в Леонтауны, а Леонид им не мешает. Как ты смотришь на то, чтобы больше не основывать подобного рода поселения? – спросил Рузвельт. «Да я не против», – заверил его Курчевский. «Но, надеюсь, мне не придется уходить из уже существующих Леонтаунов. Их численность уже приближается к пятому десятку. Особенно ему нравится город Конститюшн, что в штате Мичиган. Этот город насчитывает 83 тысячи жителей и является маленькой жемчужиной в короне его бизнес-империи. В Конститюшн скоро будет открыт первый в истории США танковый завод, на котором будет начато производство танка М1, копии Легко-танк ВЗОР-37. «Разумеется, нет», — улыбнулся Рузвельт, довольный ходом разговора. «Но новые лучше больше не открывать, это положительно скажется на моих рейтингах». «Я тебя понял, Фрэнк», — произнес Леонид. «Свою задачу он уже выполнил. В Нью-Йорке живет около 10 тысяч негров, не пожелавших переселяться в Леонтауны, что есть крайне незначительная концентрация, никак не способная повлиять на цену городской земли. Учитывая то, что негров в Нью-Йорке больше нет, а мафия уничтожена, город стал одним из самых безопасных во всех штатах, поэтому цена на нью-йоркскую землю неуклонно растет». «Да, Леонтауны оказались неожиданно выгодным делом, но если общественность требует, то Леонид готов поступиться выгодой и пойти ей навстречу. Раз эту тему мы обсудили, то я хотел бы поговорить о Мексике, точнее, об опыте, который я там получил», – начал Леонид. «Если ты о предложении Тагуэлла, то я уже дал ему свой однозначный ответ», – покачал головой Франклин. «Таким путем мы точно не пойдем, он идет вразрез с самими идеями, заложенными в основу Соединенных Штатов. Риксфорд Тагуэллу – это перспективный парень, который очень нравился Леониду за предлагаемые идеи. Сначала он предлагал внедрить государственное планирование по образцу советского Госплана, чтобы преодолеть Великую депрессию, но потом, когда ему сказали, что это все политически неверно, Тагуэллу подумал несколько недель и предложил опыт Мексики. Он жаловался Леониду, что его никто не слушает, а ведь он предлагает рабочие решения, которые уже подтвердили свою эффективность на практике. И сразу понятно, что политика Риксфорда не волнует, ему плевать на идеологию, Он просто увидел две модели, способные вывести США из кризиса, после чего предложил реализовать их в какой-то форме. Сторонников нового курса и так называют коммунистами, за то, что Рузвельт централизованно распределяет деньги налогоплательщиков на крупные инфраструктурные проекты, в чем кто-то видит руку Дворца Советов, а Тагуэлу предлагает пойти еще дальше. Естественно, никто не хочет ничего подобного. На Рузвельта в начале года покушался защитник хорошей Америки, но, к счастью, он не прошел дальше внешней линии телохранителей, тем не менее, это был повод задуматься. Леонид же хотел предложить ограниченное применение мексиканского опыта. Картелизовать и централизовать лишь некоторые сегменты экономики, самые критические, а потом, когда кризис минует, расформировать эти картели, будто и не было их никогда. По его расчетам, это позволило бы решить проблему с Великой депрессией за пару-тройку лет, тогда как при нынешней государственной политике депрессия никуда не уйдет и будет с американцами еще долгие годы. 6. В очередной раз о Великой депрессии, рубрика «Ред», зачем ты мне все это рассказываешь, спешу напомнить тебе, уважаемый читатель, что действия Рузвельта, по моему мнению, одного из лучших президентов в истории США, никоим образом не остановили и не обернули вспять Великую депрессию, а лишь ослабили ее симптомы. Полностью избавила США от нее только Вторая мировая война, которая в 1941 году позволила направить 14,6% взрослого трудоспособного населения, все так же остававшегося без работы, на фронты и на оборонные заводы, тем самым решив проблему безработицы, преследующую США аж с далекого 1929 года. Рынок труда от этого начал нагреваться, но не сильно. Экономика тогда слегка отличалась от современной, и в сфере сервиса было не так много народу, как сейчас. Ну и оборонные заказы эпических масштабов, конечно же, благотворно сказались на состоянии экономики, и Великая депрессия, в конце концов, была побеждена. В общем, если бы этой войны не было, то ее, с точки зрения США, стоило бы начать, а то совсем что-то кисло. Поэтому, собственно, японскую империю практически открыто провоцировали на конфликт. Война в Европе-то может и хороша, но раскручивать маховик военной машины надо постепенно, а не сразу прыгать в омут с головой. «Все еще считаю, что ограниченное применение нам не повредит», – произнес Курчевский. «Мы не будем этого делать», – заявил Рузвельт. «Мне не нравится то, что происходит в Мексике, мне не нравится идея плановой экономики СССР, оба этих случая не нравятся мне тем, что кто-то может усмотреть в этом признание их правоты, а это будет плохо для следующей избирательной кампании. Так что нам повредит даже просто публичная повестка подобных вопросов». «Хорошо, я тебя понял», – вздохнул Леонид. «У меня есть для тебя хорошая новость. В бюджете на следующий год будет сильно увеличено финансирование армии», – решил подсластить пилюлю президент. «И еще кое-что. Я побеседовал с директором Гувером. Ему запрещено проводить какие-либо следственные действия в твоем отношении. Если выяснится, что он нарушил мой приказ, то я найду нового директора ФБР. А вот за это спасибо», – заулыбался Леонид. «Какой из меня фашист? Я просто торгую оружием. Ха-ха-ха», – рассмеялся Рузвельт. «Джон просто иногда чрезмерно увлекается, отнесись к этому с пониманием». 29 ноября 1936 года. «Дорогая моя Мария Константиновна», начал Аркадий письмо. По линии центра к нему поступила информация, что Бастрим обижена на него, это передал Курчевский. Казалось бы, причин обижаться у нее быть не должно, ведь он сделал для нее все, но Мария Константиновна обижается на то, что он не прислал ни одного письма. И вот он решил послать официальное письмо, чтобы начать переписку. На самом деле, роль Марии Константиновны Бастрим в его становлении довольно-таки хорошо известна. Агриппина Павловна, бывшая служанка в доме Бастрим, написала в 1926 году мемуары, что стало модно, когда по всему Союзу пошла волна рефлексии. В этих мемуарах, незатейливо озаглавленных как «Мемуары служанки», довольно-таки подробно описывалось, как Мария Константиновна нашла Аркадия практически на улице, обучила, устроила во Владимирское военное училище, после чего он смылся на войну. И если бы на посту председателя АКПУ заседал кто-то вроде Ягоды или Ежова, а не Дзержинский, хорошо знающий эту часть биографии Аркадия, Это послужило бы достаточно веским поводом для ареста и последующей казни за связи с контрреволюционными элементами. Но сейчас это просто факт из юности генерал-лейтенанта Немирова. «Ты долго еще тут председательствовать будешь?» – заглянула в кабинет Людмила. «Скоро заедет Артем, заберет детей. И сколько у нас будет времени?» – спросил Аркадий. «Часа четыре, если Александра не начнет капризничать», – ответила жена. «Хватает же времени», – сказал Аркадий. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась Людмила. «Да письмо пишу», – ответил Немиров. «Хотя бы начало. Бросай все», – покачала головой жена. «Я слишком долго ждала этого дня и не хочу терять ни минуты». «Ладно», – вздохнул Аркадий. «Личного времени у них слишком мало, поэтому проблема даже просто побыть наедине», – Людмила решила, что это нужно подчинить плану, чтобы все были довольны. Товарищ Артем, также известный, как Федор Андреевич Сергеев, подстраховал. Он забирает детей к себе, где они могут поиграть с его сыном Артемом и двумя дочерями, Марией и Ниной. «Все, приехал», — увидела Людмила машину через кухонное окно. Дети были переданы Артему, и Аркадий с Людмилой остались одни. 4 часа пролетели незаметно. Помимо основного интереса жены, они также совсем немного поработали над новым тактическим наставлением, которое Аркадий уже давно собирался написать, но все руки не доходили. А когда Артем вернул детей, Аркадий вышел с ним во двор. «Повеселились?» – усмехнулся нардепот Украинской ССР. «Еще как!» – улыбнулся Аркадий. «У вас как все прошло?» – возил детей в аквапарк, – ответил Артем. «Потом в кино съездили. Крытый аквапарк построили недалеко от парка Лефортово. Он занимает площадь 20 тысяч метров квадратных, в нем есть 4 крупных горки, десяток бассейнов и 3 кафе разной тематики. В выходные дни туда спонтанно идти бесполезно, так как легко можно простоять в очереди вплоть до закрытия, а вот в будни нагрузка средняя. Но Артем, судя по всему, все предвидел, поэтому заранее купил билеты». «Здорово», – кивнул Аркадий. «Спасибо». «Да ни за что», – отмахнулся Артем. «Ты, кстати, слышал, что в Эфиопии происходит?» «Ага», – вздохнул Немиров. «Как думаешь, это надолго?» – поинтересовался Сергеев. «Сейчас все похоже на кульминацию», – ответил Аркадий. «А дальше только вниз, где эскалации. Но Хайле Селассие теперь, судя по всему, мало просто прекращения войны. Муссолини рассчитывал, что удастся закончить быстро, но не получилось, поэтому возможные прибыли теперь точно будут сильно меньше понесенных расходов, а закончить быстро это уже нельзя. Эфиопская империя мобилизовала уже более 500 000 человек, а итальянский контингент составляет 190 тысяч только солдат, не считая обслуживающего персонала. Италия уже взяла кредит у Великобритании и Франции, чтобы оплачивать эту дорогостоящую войну, поэтому все выглядит так, будто Эфиопия побеждает. Но в рядах эфиопов начались эпидемии, вызванные большой скученностью, а у итальянцев более высокий уровень медицины, поэтому они страдают от дизентерии и холеры гораздо меньше. Хайле Селассие сейчас держится только за счет бесплатных поставок оружия и боеприпасов, а также помощи со стороны Японии. Итало-японские отношения сильно подпорчены из-за Китая, за торговлю с которым грызутся эти страны. Японское правительство решило, что Италия – это торговый враг, поэтому нужно ее унизить. У государств нет друзей, есть только статичные и динамичные интересы, поэтому потепление отношений с Японией на почве совместной помощи Эфиопии не значит вообще ничего. Но когда придет время, когда появятся уникальные условия, план Тайкоку-Рикугун-7, Тайкоку-Рикугун, в переводе с японского языка это значит «сибирский поход японской армии». Вообще, Тайкоку-Рикугун японцы называли непосредственно нападение на СССР, но это нападение было частью общего плана Кантагун-Такусю-Энсю, что переводится как «особые маневры Квантунской армии». План вторжения крутился вокруг философии спелой хурмы, то есть нападение должно было начаться в момент наибольшей слабости СССР, чем могло бы стать падение Москвы. Этот план был увязан по срокам с немецким «Барбароссой». Изначально они договорились, что после успеха немцев японцы сразу же ударят, быстро и решительно. Но успехи немцев были сочтены незначительными, поэтому они придумали отмазку: вот когда СССР отведет часть своих дивизий с Дальнего Востока, вот тогда-то мы и бахнем. Только вот дивизии с Дальнего Востока никто не увел, их по-прежнему было слишком дохрена для японцев, от 20 до 40 штук, поэтому японцы не рискнули. Но план числился на повестке японского генштаба до 1944 года, Правда, это не помешало ему, после жестокого стратегического изнасилования немцев на Курской дуге, начать разрабатывать планы по защите неправедно приобретенных территорий от советских войск. Кстати, в 1942 году британцы считали нападение Японии на СССР практически неизбежным и ломали голову над тем, когда именно будет реализован. Теперь неизвестно, какие будут резоны у Японии. Из-за угрозы реакции СССР, Япония не получила на континенте вообще ничего, она оккупировала лишь Тайвань, а Гоминьдан просто проглотил это, потому что страшно. Японцы активно торгуют с соседями, они не завязли в Китае, экономика восстанавливается после депрессии, а их армия и флот выглядят готовыми к войне. Еще бы ему было немало, усмехнулся Сергеев. Все-таки, хорошо, что Совет одобрил выделение помощи. На самом деле, ответственные люди прекрасно знают, что стране просто некуда девать производимые оружие и боеприпасы. Торговый экспорт занимает лишь 5-7% объема произведенного, а остальное отправляется на многочисленные склады, разбросанные по всему Союзу. Когда начнется Вторая мировая, нынешних объемов производства будет маловато, их придется удвоить или даже утроить, но для мирного времени текущее производство избыточно, и это вызывает вопросы у некоторых. Так что поставки в Испанию и Эфиопию не требуют создания каких-то отдельных производственных мощностей, а происходит со складов, и это гораздо дешевле, чем содержание ЭКСВИ. Этот вопрос очень часто поднимают в Верховном Совете. У них же есть аргумент, с Эфиопией ограниченная помощь работает отлично, поэтому нет причин считать, что с Испанией не сработает. Эх, пойду я, наверное, засобирался Аркадий. На следующих выходных встретимся у Микояна на даче. Ну и заглядывай среди недели, я тут кое-куда уезжаю в понедельник, но в четверг-пятницу точно буду в Кремле. Обязательно, улыбнулся Сергеев. Глава 9. Свободная пресса. 1 декабря 1936 года. Проект «Спираль». Вот зачем Аркадий прилетел в Гурьев. За последние полгода НИИКАДМИ осуществила семимильный рывок в проекте, что напрямую связано с успехами НИИ «Халцедон», то есть с полупроводниками и электронными лампами. Элементную базу кадмийцы выбрали полупроводниковую, поэтому получали от халцедонцев самые свежие материалы и были осведомлены об их прогрессе лучше, чем Аркадий. А все потому, что спираль – это приоритет НИИ радио. Из спирали тоже торчат уши Иоффе, который работает с тремя НИИ, но тут у него консультативная роль. Спираль – противокорабельная ракета, управляемая по медному кабелю, армированному капроном. Техническое задание Аркадий ставил однозначное. Пуск должен производиться с дистанции 6 километров, поэтому перед кадмийцами стояла непростая задача разработать технологию намотки 6-километрового кабеля, чтобы была исключена вероятность обрыва. Ожидается, что каждая ракета будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей, что создает определенную напряженность в жизни НИИ. «Когда уже?» – спросил Аркадий, ежащийся от холода. «Каспийское море сегодня спокойное, метеорологи, на этот раз, не ошиблись, и погода ровно такая, какую они предсказывали. Время подлета – примерно 4 минуты», – с предвкушающей улыбкой ответил Сергей Павлович Королев. Королева Аркадий вел с самого начала его карьеры и видел главным конструктором первой в мире противокорабельной ракеты именно его. Гораздо больше интереса у Сергея Павловича вызывают крылатые ракеты, в сфере которых он готов работать даже в свободное от основной деятельности время. Но и противокорабельная ракета его тоже интересует. Именно благодаря Королеву в НИИКАДМИ ведется параллельная разработка 4 моделей ракет. Первый проект – «Спираль-1А». Сейчас приближается к берегу Каспийского моря. Это ПКР твердотопливное, на проводном управлении, с боевой частью массой 250 кг. Второй проект, «Спираль-1П», находится на очередной стадии доработки. Это ПКР основано на жидкостном ракетном двигателе, что создает нешуточные проблемы, несмотря на перспективность, а управляется также по проводу. Боевая часть запланирована массой 350 кг. Третий проект, «Спираль-2А», также пребывает в состоянии глубокой доработки. Двигатель у нее твердотопливный и с ним нет никаких проблем. А вот проблемы создает радиоуправление, с которым все еще не ясно. Четвертый проект, «Спираль-2П», совсем проблемная. Двигатель у нее жидкостный ракетный и, словно этого мало, ракета на радиоуправлении. Аркадий прекрасно знал, что радиоуправление – это тупик на десятилетия вперед, так как радиоэфир можно засорить помехами, которые либо не дадут приемнику на ракете воспринять правильный сигнал, либо будут посылать неверные сигналы. Но до этого он дошел не сам, а лишь вспомнил опыт немецких разработок. Корректируемая бомба FX-1400, первый в истории образец высокоточного оружия, управлялась по радиосвязи. Увы, для разработчиков, после серии успехов на раннем этапе, силы союзников выработали меры противодействия, они узнали используемые немцами частоты и начали целенаправленно глушить их, что сделало какое-либо управление бомбой невозможным. Медный кабель заглушить невозможно, поэтому-то Аркадий возлагал на проекты с маркировками 1А1 наибольшие надежды. Впрочем, радиоуправляемые ракеты удобнее, а еще их можно использовать против каких-то особо важных объектов, навести ракету примерно в условную дамбу и улетать. Но реальные цели – это вражеские линкоры и тяжелые крейсеры. Утопишь один, считай, все, больше в зоне досягаемости не будет ни одного корабля подобного калибра, так как линкор – это слишком дорогое удовольствие. Их строить дорого и тяжело совсем не для того, чтобы их сравнительно дешево топили. «Все, есть запуск», – провозгласил Королев. Носителем для противокорабельных ракет был избран средний бомбардировщик Ту-2, сконструированный в КБ Туполева. Это двухмоторный цельнометаллический бомбардировщик, оснащенный двигателями H-37F, имеющими номинальную мощность в 1157 лошадиных сил каждый. Боевая нагрузка у него составляет 2,5 тонны, но в противокорабельном исполнении он будет нести две 870-килограммовые ракеты, выступающие из днища фюзеляжа пункт оператора. Оператор будет пользоваться мощной оптикой, позволяющей наблюдать за движением ракеты на протяжении всего ее пути. КБ оптики выдала только 3 таких прибора для испытаний, а серия налажена будет только в начале следующего года, и это при благоприятном стечении обстоятельств. Задача ПКР была очень близко по амбициозности со стеклом, во всяком случае, по объему проведенных работ. Самое паршивое обстоятельство, связанное с ПКР, это необходимость замедлить самолет воздушным тормозом и идти на минимальной скорости минимум минуту, а потом самолету нужно будет разгоняться, что тоже займет прилично времени. Все это делает бомбардировщик крайне уязвимым для ПВО и вражеских истребителей, что обязательно станет причиной гибели десятков экипажей. Наконец, Аркадий разглядел ракету, мчащую навстречу с кораблем-мишенью. Спираль оставляла за собой белый инверсионный след, а вслед за ней провисал шнур. Летела она очень быстро, примерно 550 км в час, если верить заявленным тактико-техническим характеристикам, поэтому полет ее занял около 40 секунд. Ракета врезалась в борт корабля-мишени и очень ярко взорвалась. Без последствий это светопреставление не прошло, корабль сильно накренился, но удержался на плаву. Наблюдатели, среди которых был Аркадий, стоят на барже, в километре от мишени, поэтому в бинокль все было видно отлично. Пробитие есть, воды мишень хлебнула, но этого оказалось недостаточно. Если для миноносца армеец одной ракеты не хватило, то условному «Бисмарку» или «Тирпицу» потребуются десятки попаданий. Но даже если на потопление линкора будет потрачено 200 ракет, это будет совершенно неэквивалентный обмен, ущерб от потери линкора будет многократно больше. От баржи отделился катер с командой экспертов, которые должны будут оценить ущерб. Только вот катер не успел пройти и 300 метров, как миноносец решил, что с него хватит. Он стремительно затонул в пучинах Каспия, оставив после себя лишь пузырьки и пену. «Да», – протянул Королев. «Но это значит, что работает, первое испытание и сразу попадание. Второй подлетит через 10 минут. Боевые части экспериментальных ракет имеются в двух исполнениях – кумулятивно-осколочном и осколочно-фугасном. Причем сейчас к огневому рубежу летит Ту-2 с ракетой с кумулятивно-осколочной боевой частью. Цель ей подобрали под стать – списанная баржа, правый борт которой оснастили корабельной броней толщиной в 250 мм. На левом борту у нее балласт, чтобы уравновесить тяжеленную броню правого борта, а за броней находятся макеты жизненно важных узлов. Если баржа не утонет, а она не должна, после обстрела на нее поднимется экспертная комиссия от ВМФ СССР, которая оценит нанесенный ущерб. Чтобы время прошло побыстрее, Немиров погрузился в перечитывание доклада о стадии готовности проекта «Спираль-1». Проблемы жидкостного ракетного двигателя разрешимые, но масштабные. Коррозия из-за экстремальных температур, крайне высокая агрессивность окислителя. Это требует разработки новых сплавов, которых сейчас просто нет, Несовершенство геометрии камеры сгорания не позволяет добиться равномерности сгорания топлива, также есть сложности с однородностью топлива, эрозией камеры сгорания и вообще, работы еще прорва. Но это фундаментальный труд, который применим не только в ПКР, но и в крылатых ракетах, а также в ракетах ПВО, поэтому-то и начал Аркадий все это очень рано. Впрочем, не ракетами едиными. Значительная часть ракетной теории вполне применима в разработке реактивной авиации, но с ней дела у СССР обстоят не очень, как и у всех. Над задачей работают параллельно сразу 5 КБ, Яковлева, Петликова, Люльки, Микояна и Гуревича, а также Месищева. Это не основной их проект, но силы на него выделяются немалые, правда, пока что, без особых результатов, прогресса почти нет по причине материаловедческих ограничений. Поэтому-то и важна спираль, на основе которой советские конструкторы узнают очень много. «Есть пуск», — сообщил Королев. Аркадий приник к биноклю. Искать взглядом ракету он не стал, потому что уже насмотрелся на первую, а вместо этого сразу же навелся на корабль-мишень. Ту-2 сейчас, скорее всего, практически завис в воздухе, раскрыл воздушный тормоз и близок к сваливанию. Наконец, спустя 4 десятка секунд после пуска, прилетела ракета. Но в этот раз был недолет. Ракета рухнула в воду в сотне метров от мишени. «Ничего страшного», — заверил Сергей Королев. «Есть вторая ракета». Он связался с экипажем и дал приказ на второй пуск. Через 40 секунд прилетела вторая ракета, но в этот раз она попала прямо в центр баржи с ярким взрывом. «Сработало», — констатировал Аркадий. «Это почти что успех». Катер с экспертами причалил к мишени, после чего на ее палубу поднялся специально обученный человек, который установил, что баржа точно не тонет. Аркадий, продолжающий наблюдать за происходящим в бинокль, видел многочисленные магниевые вспышки. Эксперты документируют все, что связано со взрывом и пробитием брони. Заявлено, что кумулятивно-осколочная боевая часть в лабораторных условиях пробивала 770 мм гомогенной стали, поэтому бронирование линкоров типа «Бисмарк» решительно недостаточно для противодействия подобному оружию. Вообще, сама идея применения кумулятивно-осколочных боевых частей возникла именно из-за необходимости поражения корабельной брони линкоров. Осколочно-фугасным зарядом броневой пояс и орудийные башни не взять, а очень хочется, поэтому нужно было какое-то другое решение. «Я доволен результатами испытаний», — произнес Аркадий. «Жду подробный доклад о внутренних повреждениях в течение 3 дней». «Сделаем, товарищ генерал-лейтенант», — кивнул Королев. «По итогам доклада жду вас в Москве», — продолжил Немиров. «Будем обсуждать возможность серийного производства этих ракет». 6 января 1937 года. Дмитрий Васильевич Кульбин уже 4-й месяц работал корреспондентом «Известий» при штабе военных советников СССР в Эфиопии. Реальная его профессия — майор КГБ, иностранный отдел, эфиопский кабинет, но об этом знает только его руководство, а для всех остальных он всамделишный журналист, который лезет куда попало и задает всякие вопросы. Сейчас идет вторая битва при Шире, император превратил этот город в полноценную крепость, что обусловлено стратегической обстановкой. Итальянские войска, возглавляемые маршалом Пьетро Бадалья, представленные в количестве 5 армейских корпусов, раз за разом штурмуют пригороды Шире, по причине постепенной утраты инициативы. Если они не возьмут Шире и не восстановят былые темпы наступления, инициатива перейдет к эфиопам, точнее, к генералам Тимошенко и Малиновскому, планирующим все наступательные и оборонительные операции эфиопской армии. Расы, формально возглавляющие эфиопские дивизии армии, показали себя никчемными стратегами и тактиками, поэтому император Хайле Селассие, после серии обидных поражений, передал стратегическое планирование в руки военных советников, что сразу же дало свои плоды. Итальянцам стало очень тяжело. «Кипяченое», — уточнил Дмитрий, принимая из рук доктора Бекеле фляжку. «Да», — кивнул эфиоп. Кульбин приложился к фляжке. Над головой почти непрерывно гудят пролетающие снаряды, адресованные наступающим подразделениям 2ГО и 4ГО армейских корпусов Италии. Муссолини, видимо, приказал не считаться с потерями и взять Шире любой ценой, потому что в эту войну вложено уже слишком много, а это значит, что поражение недопустимо. Дмитрий завинтил фляжку и вернул ее доктору, после чего вооружился фотоаппаратом и пошел в госпиталь. Итальянцы широко применяют химическое оружие, причем не только против эфиопской армии, но и против городов. Кульбин добрался до госпиталя, который уже давно пересек свои естественные границы и занял 3 соседних жилых здания, жильцов которых переселили куда-то за город. Врачей и среднего медперсонала не хватает критически, несмотря на нечеловеческие усилия Красного Креста, призывающего врачей со всех уголков мира. В госпитале, в основном, гражданские, пострадавшие от артобстрелов и химического оружия, покалеченные, слепые, заживо гниющие на своих койках. Дмитрий педантично фотографировал раненых и местные больничные условия, после чего передавал материалы в «Известия», «Правду» и несколько иностранных газет. За это ему платили кое-какие деньги, как и за статьи, которые он иногда пишет. Но настоящая его работа – наблюдать за состоянием эфиопских подразделений, что он делает под предлогом сбора материалов, а также изучать психологическую трансформацию солдат под действием очень тяжелых боевых условий. Последнее было заданием от Главного управления психологии при СНК, очень влиятельного органа, к которому внимательно прислушивается даже Верховный Совет СССР. Он тут такой не один, есть еще минимум 4 специалистов от КГБ, работающих волонтерами и медиками, по-видимому, занимающихся похожей деятельностью. Вот разрешение, показал Дмитрий документ от Раса Мулугеты врачу. «Фотографируйте», вздохнул доктор Киджилча, посеревший от длительного изнеможения. Кульбин кивнул и прошел в детское отделение. Он принес с собой 2 брезентовых мешка, один с игрушками, другой с фруктами. Кое-кто из этих детей, покалеченных войной, не доживет до конца недели. Некоторые из них, если верить их взглядам, уже все прекрасно понимают. Дмитрий раздал игрушки и фрукты, после чего начал фотографировать. Общий план, после чего индивидуальные фото. После каждого фото он записывал имена детей по порядку кадров, требования редакции «Правды». На фоне раздался грохот, очередной артудар. Закончив свою работу, Дмитрий покинул госпиталь и вернулся в гостиницу, где заменил пленку в фотоаппарате. Следующим пунктом была передовая, где нужно сфотографировать солдат в траншеях, стрельбу пулемета и воронки от снарядов. Это «Известия» требуют. Освещение войны в Эфиопии идет полным ходом. Граждане Союза читают в газетах о ходе боевых действий и видят фотографии, наглядно демонстрирующие не только передовую, но и тыл. Ходят тут, конечно, всякие конкуренты, но на передовую они не лезут, так как слишком опасно. Поэтому Дмитрий пользуется успехом у газет, ему завидуют за успех, но цену его предпочитают не знать или не замечать. Есть ли у него боевой опыт? Есть. Империалистическую войну он не застал, был слишком юн, а вот в польскую кампанию повоевать довелось. Там он видел такое. Те картины запечатлелись у него в памяти детальнее, чем на фотокарточках. Сотни танков, наступающих на окопы почти сплошным фронтом, тонны снарядов, осыпающиеся с небес, бессилие первых недель, когда Красная Армия отступала к Киеву, не способная удержать необоримый танковый натиск. Так что под снарядами он бывал. На его счету 2 броневика, подбитых из Масинки, каждому бойцу выдавали по 7-8 бронебойных патронов, и распоряжаться ими надо было очень аккуратно. Ему пророчили карьеру бронебойщика, но комполка, полковник Бергсон, объявил набор добровольцев для некоего спецзадания. Дмитрий вызвался. Оказалось, что это АКПУ искало кадры. Так Кульбин и оказался в рядах госбезопасности. Теперь он практически не вылезает из Заречья. Сначала Синьцзян, затем Афганистан, потом 7 лет в Иранской ССР, которую он тоже считал Заречьем, так как южные области были сплошной зоной боевых действий, а сейчас Эфиопия. «Угощайся», — дал он сигарету Агыльгари Хайлу. Агыльгари — это, в переводе с амхарского, означает «слуга» или «помощник». Агыльгари Хайлу служит оруженосцем при Асиралике Гирме, который тут десятник, то есть что-то вроде лейтенанта. «Спасибо», – благодарно кивнул Дмитрию оруженосец и достал из-под сумка спички хозяйственные. Кульбин тоже закурил. «Как обстановка?» – спросил он. «Давно не наступали», – встревоженным тоном ответил эфиопский солдат. «Агыльгари – это низшие, в иерархии эфиопской армии, звание, находящиеся ниже рядового, то есть джары. Асиралика Гирма обращается с Хайлу, как с каким-то говном, прилипшим на импортный сапог, потому что считает, что это его чуть ли не раб. Но тут важно понимать, что Хайлу и был его рабом, пошедшим на войну вслед за своим господином, а потом Негус Хайле Селасси объявил, что все рабы теперь свободны. Только вот произошло это на словах, а тот же Хайлу все так же продолжает подтирать своему якобы бывшему господину задницу. Похоже, что цинги наложили в штаны и больше никогда не смогут наступать, присоединился к их компании Джар Асефа. Цинги или цинги Бабини – это уничижительное прозвище итальянских солдат, популярное в рядах эфиопской армии. Цинги – это искаженное итальянское слово «зингари», что означает «цыгане», а «бабини» – это искаженное итальянское слово «бамбини», что означает «детишки». Получается, эфиопы называют итальянцев цыганами или цыганятами, что считается у них страшным оскорблением. Кульбин выяснил, для общего развития, причины оскорбительности этих слов, оказывается, эфиопы презирают цыган за кочевой образ жизни. Любопытно, что эфиопы специально узнали, как это будет на итальянском, чтобы итальянцы хорошо их понимали. «Эй, Савави, дай сигарету», – попросил Асефа. «Держи», – протянул ему сигарету Дмитрий. Савави или Сори, так у эфиопов принято называть советских военных советников в разговорах. Официально же военных советников называют Савитари. «Если сегодня до вечера ничего не будет, на ужине сожру все печенье и с вами поделюсь», – сообщил о своих планах Асефа. «Ты их еще не съел?» – удивился Кульбин. «Не-не-не», – покачал головой Бжара. «Когда еще удастся раздобыть абрикосу?» Кульбину до сих пор неизвестно, что сделал Асефа, чтобы достать печенье и соломку завода абрикосова. Ест это печенье рядовой медленно, только по большим событиям. Но, видимо, что-то чувствует, раз решил, что надо доедать, или просто осталось мало. «Да я могу достать, если хотите», — улыбнулся Дмитрий. «Правда?» — загорелся Асефа. «Попрошу жену, она пришлет», — пообещал журналист. «Правда, ждать придется пару недель. За пару недель и сдохнуть можно», — вздохнул Асефа. «А побыстрее никак?» «Могу, конечно, купить в военторге», — задумался Дмитрий. «Но это в Гондэр ехать надо. Я не понимаю, чего ты тут, посреди смерти, шастаешь», — поморщился Асефа. «Будь я на твоем месте, из Гондэра бы носу не казал. Я здесь работаю», — ответил на это Дмитрий. «Но ты съезди в Гондэр», — попросил его рядовой. «И шоколад купи, пожалуйста, не знаю, сколько мы тут протянем, поэтому хочется шоколад попробовать». «Ладно, я пошлю кого-нибудь», — вздохнул Кульбин. «Господин Кульбисову», — обратился к нему Хайлу, — «вам бы уходить, похоже, что скоро атака». И, действительно, интенсивность артобстрела резко возросла. «Все в блиндаж», — по инерции скомандовал Кульбин. «Суки блохастые, а ну все в блиндажи», — яростно проревел Асирали Кагирма. В траншеях сразу стало как-то многолюдно, все бросились исполнять приказ командира. Дмитрий забился в угол блиндажа, под опорную колонну, в случае обвала это самое безопасное место. «Ты, Савави», — ткнул ему в грудь пальцем Гирма. «Почему до сих пор здесь?» «У меня работа», — ответил Кульбин. «Цинги Бабини скоро придут сюда и будут пытаться взять наши окопы», — сообщил ему Асиролика. «Будешь их фотографировать до смерти. Дайте оружие, чем смогу, помогу», — предложил Дмитрий. Десятник огляделся. «Эй, раб», — обратился он к Хайлу, — «вытащи из того ящика винтовку». Тем временем, артобстрел плавно переместился к их траншее. Снаряды начали взрываться очень близко к блиндажу, поэтому внутри поднялась пыль. В руки Дмитрию вручили будто бы новый АФ-18-5. Эфиопы творение Федорова не любят, так как оно, на их взгляд, слишком капризное и дает слишком частые отказы. Зато вот итальянцы очень ценят подобные трофеи, так как они на голову лучше винтовок Каркана М1891, но эфиопы предпочитают ППД-18-3, а также винтовки системы Мосина, последние любимы ими за потрясающую убойность почти на любой дистанции. Проверка выявила, что автомат действительно новый. Видимо, солдаты боялись его трогать, чтобы не сломать, а офицеру тоже не хотелось, чтобы прилетело за порчу военного имущества. Наверное, там таких автоматов еще пара десятков лежит. Кульбин быстро набил магазин переданными патронами, после чего умело зарядил автомат. Оружие ему очень хорошо знакомо, ведь устройство ровно то же, что и у АФ-18-3, с которым он воевал в польскую кампанию, но нет режима автоматического огня. К счастью, прямого попадания в блиндаж не было, хотя было попадание в траншейный отвод к блиндажу. Поэтому кого-то у входа посекло осколками и контузило. Артобстрел смещался несколько раз, а затем резко оборвался. Это могло означать только одно. «На позиции, дети шакала», — проревел Асирали Кагирма. «И чтобы все стреляли точно во врага, я казню каждого, кто не убьет сегодня хотя бы двоих цыганят». Кульбин тоже занял место у бруствера рядом с Хайлу и Асифой. По изрытому взрывами полю поехали новые танкетки итальянцев, гусеничные нечто, оснащенные пулеметами. Экипаж у них два человека, правый, механик-водитель, а левый, пулеметчик и командир. «Сегодня я умру», — пробурчал Джар Асефа, набивающий рот сладкой соломкой. «Эй, Савави, угощайся. И ты тоже, Хайлу». Дмитрий принял одну соломинку. Итальянцы начали поливать траншеи из пулеметов, но это был огонь на ходу, поэтому если в кого-то и попадали пули, то чисто случайно. Из-за того, что траншеи были зигзагообразными, вырытыми и оборудованными по стандартам РККА, не видно, что происходит по флангам. Танкетки приближались. На лобовую броню их были уложены мешки с песком, что признано эффективным средством против винтовочных бронебойных пуль. По причине сравнительно легкого противодействия, император запретил выдавать солдатам бронебойные пули. Борьбу с бронетехникой возложили на расчеты бронебойщиков с СВВ-24, и бронебойщики проявили себя. В одну из танкеток попало сразу несколько пуль, после чего танкетка встала, а из люка наружу полез пулеметчик, которого сразу же пристрелили. Вслед за танкетками шла итальянская пехота, поддерживаемая минометами и полевыми пушками. Кульбин не должен был участвовать в этом, но так уж получилось. Кто же знал, что атака начнется именно сейчас? И он открыл огонь, верно идентифицировав командира отделения, который орал на своих подчиненных, не желающих вставать и продолжать наступление. Дмитрий выстрелил и попал ему в область живота. Офицер сложился, и это подорвало решимость его подразделения. Солдаты так и продолжили лежать в сухой траве. Бронебойщиков, засевших в пулеметном гнезде, взорвало артиллерийской миной, вместе с пулеметным расчетом. Размещение бронебойщиков в одном гнезде с пулеметчиками было непростительной ошибкой, но такое тут сплошь и рядом. Уровень подготовки офицеров у эфиопов близок к отвратительному. Никто не пошел на замену бронебойщикам, поэтому Кульбин решил, что нужно проявить инициативу. «Асефа и Хайлу, за мной!» Командным тоном выкрикнул он. Рядовой и оруженосец подчинились беспрекословно. В пулеметном гнезде были лишь изорванные осколками трупы. Один из бронебойщиков еще шевелился, но это были предсмертные судороги, у него нет левой руки, а изо рта обильно идет кровь. Не жилец. Пулемет ДП-25 был в исправном состоянии, а окровавленный осколок, торчащий в прикладе, не в счет. «Асефа, за пулемет!» – дал Дмитрий приказ. «Хайлу, будешь подавать ему ленту». Сам он спустил на утоптанную землю труп бронебойщика и занял его место. Патрон в казне, солдат просто не успел выстрелить, его убило даже не миной, а пулей в голову. Танкетки все ближе. «Сейчас все исправим, еще ничего не кончено». Выстрел. Дмитрий метил в область пулеметчика, над мешками с песком. Судя по возникшему султанчику песка, надо брать выше. Пулеметчик что-то понял, так как начал поливать разоренное пулеметное гнездо очередями. Но Кульбин уже отполз и выжидал, лежа в пыли. «Ай, мать твоя шлюха, цыганенок!» – заорал Асефа и рухнул на землю. Дмитрий подполз к нему и понял, что его ранило в левое плечо. Не боец на сегодня. Он вытащил из-под сумка рядового перевязочный пакет и быстро перебинтовал рану. «Ползи в блиндаж санитаров», — приказал Кульбин Асефе. «Хайлу, скоро понадобится твоя помощь. Не поднимайся, лежи». Рядовой Асефа медленно отполз в отвод, а Дмитрий вернулся на стрелковую позицию. На этот раз танкетка была гораздо ближе, но пулеметчик был увлечен какой-то другой целью. «Это шанс». Прицелившись точно над шаровой установкой, Кульбин сделал выстрел. Сталь была пробита, а пулеметчик мертв. Ранить его не могло, потому что пуля попала ему точно в голову. Вложив патрон в казенник, Дмитрий закрыл затвор и выстрелил в механика-водителя, который уже дал задний ход. Этого тоже убило, бронемашина проехала еще пару метров, после чего замерла. «Хайлу, вторым номером», — приказал Кульбин, метнувшийся к пулемету.